Анжела зашелестела бумажками и радостно продекламировала. «Вот смотрите, первый платеж 4 сентября, потом весь сентябрь и октябрь, а последний 5 дней назад. И здесь есть уведомление, что Левон снял деньги со счета до лимита. Они пишут, надо подать ходатайство об увеличении ему кредитной линии». «Хорошо. Я рад за вас, Анжела», — тускло сказал Полк. «Может быть, все удачно разрешится. Сейчас у меня к вам есть просьба. Я хочу обстоятельно поговорить с вами. Есть целый ряд важных вопросов, но я бы не хотел этого делать в галерее, тем более у нас. Вы не возражаете, если в конце дня я приеду к вам домой?» «Конечно нет, приезжайте». «Не говорите, Анжела, никому о нашем свидании. Я буду у вас около 6, договорились?» «Хорошо, до вечера». Полк положил трубку, собрал все бумаги в пластиковую папку и бросил ее в сейф. Достал оттуда маленький диктофон Sony, включил его на запись и воспроизведение. Японская вещица работала отменно. Телефон снова зазвонил. Он взял трубку и услышал голос московского полицейского Ордынцева. «Здравствуйте, Полк! На этот раз я не сомневаюсь, что не разбудил вас. У меня, наоборот, день кончается. Моему дню сегодня, боюсь, конца не будет. Какие-нибудь новости? Мы нашли убийц Бастаняна, место, где они его держали, и документы. Вы их задержали? Что-нибудь они говорят?» — спросил Полк. А Дынцев на другом конце провода мрачно хмыкнул. «Они уже никогда ничего никому говорить не станут. Их здесь всех перебили, при этом довольно брутальным способом». «Какие-то предположения на этот счет?» — спросил Полк. «Да. Это похоже на работу московских вьетнамцев. В справке, которую я вам сегодня отправлю, я изложу свои соображения на этот счет. Думаю, что можно официально объявлять о смерти безвестно пропавшего Бастаняна. У меня здесь его документы и ключи, какие-то насильные вещи, в общем, всякая чепуха». «Хорошо. Спасибо вам. Как только у меня появятся какие-то новости, я сразу же вас извещу. Когда вам удобнее, чтобы я вам звонил?» «Звоните мне в любое время. И ночью?» «Ночью даже удобнее. Телефоны свободны». Ордынцев замялся на миг, потом быстро сказал: «Послушайте, Полк, может быть, это глупость, мои фантазии, но я хочу сказать вам, мы нашли связку ключей Бастаняна. Там 4 ключа, 3 от квартиры и от машины, а 1 необычный. Это должен быть важный ключ, если он носил его всегда с собой, равный по ценности жилищу и дорогой машине. Я не могу послать вам ключ, он приобщен к делу, но я пошлю вам сканированную копию. Присмотритесь, в какую скважину его можно засунуть», и дал отбой. Полк посидел, раскачиваясь в кресле, как еврей на молитве. Потом взял лист бумаги, не хотел оставлять файл в компьютере, и написал сверху: «Директору Федерального бюро расследований США господину Ленарду Фреленду от старшего специального агента Стивена Полка. Рапорт». Коротко изложил ситуацию с золотыми зубами, лекарем, пропавшим Бастаняном, повешенным Драбкиным, убитым Дристом, все сведения об убийце Рындине и предательстве Майка Каннолли, предупредил, что намерен самостоятельно провести спецоперацию, поскольку из-за срочности не может получить санкцию руководства и необходимую оперативную и силовую поддержку. Подписался, тщательно заклеил и опечатал конверт и сам отнес его в экспедицию. «Отправьте это вечерней фельдсвязью в канцелярию директора», — попросил он дежурного.